Глава 15. Наглая клевета. Королёв. Маша. Я сижу в кафе и уже 5 минут слушаю, как Лада ругается на Василия. «Чего зыришь виноватыми глазенками? Это все ты! Из-за тебя у Машки начались проблемы в школе!» «Ну чего сразу я-то?» – бубнит под нос Вася. «А кто? Кто горланил на весь банк, что Гордеев мошенник? Кто кричал во всю варежку, что в этом банке обдирают людей? Все это слышали, Вася? Все? Опозорил его? Выставил перед людьми вором? А Машке теперь приходится расхлебывать!» Ударяет ему по затылку и гаркает. «На дачу езжай, печь топи!» «Зачем печь-то?» Вжав голову в плечи, тихо спрашивает Вася. «А куда будем девать дрова, которые ты наломал? Все, домой иди, видеть тебя не могу!» «Да не из-за него это!» Вздыхаю я. «Не думаю, что Гордеев стал бы мне мстить за пьяные выходки в банке». «Тогда в чем причина? Ты ж ему и его дочке ничего плохого не сделала, верно?» Я начинаю закипать. «Лад, я в сотый раз повторяю, что не видела рисунок Полины. Я попросила ее на перемене показать, что она нарисовала, но она даже тетрадь не открыла». «А отцу напела, что ты обсмеяла ее рисунок. Ну что за дети пошли?» «Я второй день не нахожу себе места. Но зачем Полина наговорила про меня отцу? Я же искренне хотела помочь ей, а в итоге оказалась на ковре у директора. Вспоминаю разговор с ней». «У девочки мать ушла из семьи. Она испытала огромнейший стресс. Да, она сейчас закрытая и необщительная, но это временно. Отойдет от всего, что случилось в их семье, и потихоньку вернется к привычной жизни. А пока у меня к вам одна просьба. Не трогать ее. Вообще не трогать». «Да я и не трогаю». «Мария Сергеевна, вы тоже мать, и вам несложно представить, что чувствовали бы ваши дети на месте Полины. Кто вам дал право высмеивать ее рисунки?» Я от удивления распахнула рот. «Какие рисунки?» «Которые она рисовала в тетради. Девочка пришла вся в слезах в кабинет психолога, показала ей тетрадь с рисунками и, рыдая, рассказала, что вы рассмеялись над ними. А она, между прочим, на всех страницах маму рисовала». «Да я в глаза не видела эти рисунки!» «Хотите сказать, что она все придумала? Знаете, как долго ее пришлось успокаивать? Отец забрал ее, а потом позвонил мне и сказал, что Полина не вернется в класс, пока вы будете классным руководителем». «Фантазия, конечно, у этой Полины бурная. Ничего не скажешь. Из-за этой вруши меня чуть с работы не уволили. Я, конечно, могу ее понять. Она испытывает стресс из-за ухода матери, желает привлечь к себе внимание. Но почему ее отец не соизволил поговорить со мной, а сразу позвонил директору? Это разве поступок взрослого человека? Я до сих пор злая до ужаса. Вот сейчас опять подумала обо всем этом, и щеки заполыхали». «Да...» Недовольно протягивает Лада и, подперев рукой подбородок, размешивает пенку в капучино. «Хотели отметить твое трудоустройство, да чё-то теперь нет никакого настроения, благодаря одной маленькой врунье». «А ты не знаешь, почему ее мать ушла из семьи?» «Понятия не имею. Слышала, что Гордеев ее теперь на пушечный выстрел не подпускает к дочери. Думаю, из-за этого он и переехал сюда из Москвы, чтобы им с дочкой быть подальше от бывшей жены». «Обычно отцы уходят из семьи, а тут мать. Если Гордеев не подпускает ее к дочери на пушечный выстрел, значит, там случилось что-то серьезное». «Да, может, изменяла ему. Ты ж своего бывшего изменщика тоже не подпустишь к детям, верно?» «Да ни за что на свете. Даже думать об этом не хочу. Ту-ту-тфу. Слава богу, что у него есть своя семья и что живет не в России». «Вот в этом плане тебе повезло, Машка. Бывший муж моей знакомой вообще с катушек слетел. Недавно ребенка выкрал из садика, представляешь? У них уже 2 года идет война за сына. Все нервы ей вымотал, зараза. Нормально жить не дает». «Я даже думать боюсь о подобных ситуациях. Как представлю, что кто-то будет претендовать на моих рыжуль, так дурно становится. Дай бог, Кирилл никогда не появится в нашей жизни». Судорожно вздыхаю я. Даже не представляю, что ждет меня завтра.